Глава 12. Птичка в клетке. Стоматолог действительно прилетел через полчаса. С плаща мужчины, который появился в холле, на пол стекала вода. Темные тучи сформировали настоящий ливень над Верграйзом, и Кара считала, что им это только на руку. Дождь убьет мой естественный аромат, по которому Эльдер может меня найти. Процедура снятия слепка зубов проходила в кабинете Каролины. Мне было неудобно от того, что поздним вечером я заставляю ее задерживаться в центре, но на мои извинения девушка лишь махнула рукой. Для нее помощь другим была в радость. Изготовление зубов заняло около 2 часов, но никто, кроме меня, не терял времени даром. Пока Тара наливала мне уже 6-ю кружку чая, через 2 квартала отсюда подогнали летное авто, которое я должна была выкрасть. Специалисты Каролины, что развернули настоящее поле боя в холле, подключались к камерам в городе, а сама девушка разговаривала по айфону с кем-то, кто смог подтвердить, что космолет 1-го класса, летающий раз в месяц с Малли и обратно, отправился вместе с Эльдером, а точнее под его управлением. «Он улетел, как я и предполагала», — сообщила она мне, — «не смог подставить Малику. Но мы все равно на всякий случай перестрахуемся. Ты должна умереть абсолютно для всех». Еще через 1/4 часа я, страшно нервничая, покинула центр помощи женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Шла по темным улочкам и никак не могла перестать оглядываться по сторонам. В мое ухо был вставлен передатчик. Я слышала все, что говорила мне Кара. Через камеры за мной следили, но в 100-процентной безопасности я себя не ощущала. Не понимала, с чем связано мое волнение, даже паника, но при этом мне удавалось держать себя в руках. Пройдя в тени серых домов 2 квартала, я еще раз осмотрелась по сторонам. На парковке перед торговым центром стояло множество летных авто. Я сразу заметила то, что мне нужно было угнать, но для надежности подошла сначала к 2 другим, подергав их дверцы и покрутившись с магнитом возле их датчиков. Таким образом создавалось впечатление, что я выбираю не прицельно, а ищу любую машину, которую можно украсть. Сделав вид, что работаю с магнитом, закрывая своей спиной обзор камере, я подняла дверцу и села за руль. Подцепив пальцами провода, что скрывались под передней панелью, с помощью все того же магнита завела летное авто. Эти умения во мне действительно были. Я любила не только мото и космолеты, но и всю технику в принципе. Именно таким способом мне однажды удалось сбежать из дома на отцовском летном авто, выломав двери гаража. «Отлично, Веролика», — раздался голос Кары в передатчике. «Теперь, соблюдая маршрут, ты должна отправиться на 1-й уровень. Давай, я в тебя верю». Отвечать Каролине я не могла. Нельзя было, чтобы на записях с видеокамер увидели, что я с кем-то разговариваю, потому что это однозначно вызовет вопросы. Вырулив на широкую трассу, я пролетела вниз, резко разворачиваясь на повороте. Слепая зона, которую мы выбрали, находилась через 2 перекрестка отсюда. Между 2 домами имелся узкий закуток, в который летное авто могло поместиться лишь в единственном экземпляре. Даже люди бы там не прошли в этот момент. Между домами меня уже ждали. Нарочно замедлив скорость на камерах, я резко разогналась, стоило только попасть в слепую зону. Где-то на середине дома пришлось затормозить. Дальше мы играли на скорость. Выбраться, снять одежду, переодеться в балахон с капюшоном – это то, что требовалось от меня. Пока я натягивала на себя черную безразмерную тряпку, 2 мужчин сноровисто переодевали белозубый труп, на который я старалась не смотреть. Его привезли сюда буквально несколько минут назад, сразу после того, как стоматолог закончил свою работу. Моя одежда нужна была, чтобы на трупе остался мой запах. Ну и клочья, которые найдут после пожара. Засунув труп в авто, мужчины буквально мгновение шуршали в его нутре. Увидеть зародившийся пожар мне было уже не суждено. Как только транспорт тронулся с места, набирая скорость перед широким освещенным шоссе, меня затащили в окно 1-го этажа многоквартирного дома. Из чьей-то пустующей квартиры мы выбрались сначала в подъезд. Оттуда попали в подвал, а уже после через дыру в фундаменте в канализацию. Это были не самые радостные минуты в моей жизни. Зажимая нос пальцами, я под светом фонарей двигалась за молчаливыми спутниками. Ноги, обутые в выданные мне ботинки, хлюпали в неприятно пахнущей жижи. Эта же жижа попадала на ноги и плащ, но я бы и не такое вытерпела на пути к свободе. Тем более, что до нее оставалось всего ничего. Из канализации мы выбрались там же, на первом уровне. Выше, на втором, прямо над нами находилось здание центра. Летное авто последней модели поджидало нас под разбитым фонарем, укрываясь в тени. За рулем, как ни странно, находился и МСИД. Пожалуй, это единственное, что меня напрягало, но Каролина сказала ни о чем не беспокоиться. Ее муж никогда ее не предаст. «Доброй ночи, Веролика», – поздоровался он, ничуть не поморщившись от сопровождающего меня аромата. «Меня зовут Ирадий. Мне приятно с вами познакомиться». Прямо с грязными ботинками я забралась в салон дорогого авто и, честно говоря, чувствовала себя отвратительно. Понимала, что после меня мужчине придется долго проветривать и лететь в чистку, но исправить ничего не могла, только сказала робкая «извините». Мы летели молча. Я украдкой рассматривала темноволосого мужчину, изредка встречаясь в зеркале с серебром его глаз. Странно, но его радужки были темнее, чем у Эльдера. Волевой подбородок, прямой нос и татуировки на висках. Я прекрасно знала, что меня везет один из пяти вер-командиров Тремиды. Нередко смотрела его выступления по телевизору, но никогда не думала, что смогу встретиться лично. Ни один из вер-командиров в особняке отца ни разу не появлялся. Официальная причина, по которой Ирадий подъехал к черному входу в центр, была простой и вполне объяснимой. Он нередко забирал задержавшуюся жену, так что его появление здесь вопросов ни у кого не вызовет. Другое дело, что все освещение у заднего входа было выключено для того, чтобы никто не заметил юркнувшую в дверь меня. Расслабиться я смогла только когда увидела довольную улыбку, встречающей нас в холле Каролины, но спешно отвернулась, стоило супругам вдруг начать целоваться. «Теперь можно домой?» – раздался умиротворенный голос Ирадия. «Нужно?» – счастливо улыбнулась Кара и обратилась ко мне. «Веролика, твои новые документы будут готовы к утру. Скоро пожарным поступит сигнал, и машину найдут. К тому времени все уже выгорит, поэтому тебе не о чем переживать. Мои люди дадут правильную информацию в СМИ. Думаю, уже завтра мы сможем отправить тебя на Кассио. Да, дорогой?» «На военном корабле», — подтвердил МСИД, нежно прижимая к себе жену. «Поживешь месяц у нас, а потом поступишь в академию. И ради сможет повлиять на зачисление не в группу особого назначения. Лишь бы ты, милая, была готова к службе». «Я готова!» – воскликнула я и тут же стушевалась под двумя понимающими взглядами. «Спасибо вам. Вы сделали для меня столько, сколько не сделал никто и никогда». «Да брось!» – отмахнулась девушка. «Мы будем рады, если твоя жизнь сложится так, как ты задумала. А теперь, милая, отправляйся спать. Завтра будет не менее трудный день». На второй этаж по широкой лестнице я поднималась в разрозненных чувствах. Одна часть меня до сих пор не могла поверить в то, что все действительно получилось, а другая хотела петь и плясать, потому что мои фантазии и мечты наконец-то осуществлялись. Впервые за последние месяцы я засыпала с улыбкой на губах, а проснулась с чувством тревоги. Густая ночь скрывалась за настежь распахнутым окном, оконная створка издавала тихий скрип, а прохладный ветер свободно расхаживал по комнате. Лично я к подоконнику сегодня не подходила и окно не открывала. Но, быть может, его просто не закрыли еще до меня? Поднявшись с кровати, я настороженно подобралась к окну, но стоило мне прикоснуться к створке, как чужая рука сомкнулась у меня под грудью, а горячая ладонь накрыла рот. «Может, всех других тебе и удалось обмануть, но меня никогда». «Я найду тебя где угодно, моя нежная девочка», – прошептал Эльдер, едва касаясь губами моего уха. Ладонь лишь на мгновение освободила рот, но вскрикнуть я не успела. Почувствовав укол в шею, даже не смогла закончить мысль о том, что же это такое было. Темнота накрыла меня с головой. В себя приходила медленно и лениво. В первые минуты даже не задумывалась о том, где нахожусь. Под мягким пледом было тепло, подушка не хотела меня отпускать, но солнечный луч назойливо светил прямо в глаз, никак не желая оставить меня в покое. И вот тогда-то я и распахнула веки, чтобы обнаружить себя в чужой, в совсем чужой спальне. Я совершенно точно находилась не в центре, но и не в комнате для воспитанниц. Воспоминания нахлынули разом. Прикоснувшись к шее, ранку я нащупать не смогла, зато отчетливо понимала, что меня похитили прямо среди ночи, и более того, я даже знала, кто. Вместе с этим знанием пришло и другое. Скорее всего, я сейчас находилась в спальне Эльдера. За все время пребывания в колледже заглядывать в нее у меня не было причин, поэтому какой она была, я не знала, но раскидистая зелень за панорамным окном четко указывала на мое нахождение на ферме. Рванув к дверям, как была, в простой белой сорочке, найденной перед сном в ванной, я попыталась их открыть, но ни одна из створок не поддавалась, ни та, что вела на улицу, ни та, за которой скрывался остальной дом. Наверное, это был миг отчаяния. Понимая, что за эту ночь лишилась того, чего фактически еще даже не обрела, я затарабанила в дверь. Не прошло и минуты, как замок щелкнул, а дверь спокойно открылась. Как ни в чем не бывало, Эльдер переступил порог своей спальни, держа в руках поднос, сервированный завтраком. Аромат горячего шоколада тут же наполнил комнату. «Доброе утро, нежная моя», — произнес он, чуть приподняв один уголок губ. «Одно с завтраком я просто перевернула. Была настолько зла, что мне не хватало самообладания, чтобы держать себя в руках. На язык рвались самые ругательные выражения, но я сумела ограничиться требовательным тоном. «Немедленно выпусти меня отсюда!» «А кого я должен выпустить?» Нарочито медленно проговорил им Сид, оглядывая дело рук моих, образовавшееся на светлом ковре. «Тебя больше не существует, нежная моя. Для всего остального мира ты умерла. Твой отец зол и немного расстроен. Не твоей неожиданной кончиной, разумеется. Он сожалеет об упущенной выгоде». «Если ты меня сейчас же не выпустишь, то что?» Мужчина, сверкнув своими серебряными очами, наверняка хотел сказать что-то еще. Но выглядывающий из его штанов айфон неожиданно зазвонил. Рванувшись к айфону, я была мягко остановлена одной рукой. «Да», — произнес он недовольно, — «скажите ей, что я сейчас выйду». Смерив меня многозначительным взглядом, модифицированный также легко вышел из спальни, заперев дверь прямо у меня перед носом. Ударив по створке от досады, я взвыла, лелея ушибленную руку. Ни дерганье замка, ни расшатывание двери не помогло ничего. Схватив одинокий стул, я бросила его прямо в стеклянное окно. Но он лишь отлетел, не оставив и трещины. Зато я получила возможность увидеть разъяренную Каролину. Девушка стояла вместе с Эльдером на ступеньках особняка. Все ее эмоции стали для меня открытой книгой. Она активно жестикулировала и отрывисто выговаривала что-то мужчине. Услышать суть их беседы я не могла, но логика подсказывала, что говорили они обо мне. Активно забарабанив по стеклу, никаких результатов я не добилась. Металась по комнате, не зная, за что схватиться, чтобы это дало хоть какой-то результат. К тому моменту, как я вооружилась увесистой статуэткой ангела с крыльями, собеседники уже исчезли со ступенек. Снова пытаться разбить стекло я не стала. Вместо этого замерла у двери, обеими руками удерживая статуэтку над головой. Отчаянные времена требовали отчаянных мер. «Каролина, я уже все сказал. Спасибо, конечно, за документы для Веролики. Я все компенсирую, но больше она в твоих услугах не нуждается», — произнес Эльдер решительно, не желая грубить девушке. Несмотря на теплые дружеские отношения, мужчина был готов отстаивать свое решение. Никто не сможет забрать у него Веролику, и уж тем более никто не сможет уговорить его отпустить ее. Как невозможно жить дальше без вырванного сердца, так и Эльдер не мог без нее. Просто не представлял, как будет не то что жить, а выживать, ведь тот единственный день в разлуке для него стал настоящим адом. «Но, Эльдер, так просто нельзя. Она не вещь, чтобы ты мог ее себе присвоить. Она умерла твоими стараниями прошлой ночью, Каролина. И давай закончим на этом наш разговор. А это еще...» Закончить мысли Сид не потрудился. Слетев со ступеней, он решительным шагом направился к воротам навстречу новым гостям. На помощь к своей подруге уже спешили Эльза и Малика, Но для всех девушек у него был только один ответ. Встретив их на середине подъездной дорожки, он прошипел одну единственную фразу: «Вон с моей фермы». «Вон с моей планеты», – ничуть не растерялась Малика. Скрип зубов модифицированного расслышали все. Снизив градус беседы, девушки уже втроем перешли к уговорам и даже угрозам. В конце концов, рассердившись, Эльдер решил раз и навсегда расставить все по своим местам. «А может, это вы, наконец, вспомните о совести?» – вспылил мужчина, с трудом сдерживая собственный гнев. «Элоиза, я потратил 3 месяца своей жизни, вслед за тобой поступив в космическую военную академию, наплевав на все свои планы и желания. Припомнишь, сколько раз до этого я вытаскивал тебя из разных передряг? Как покрывал тебя перед отцом? А ты, Каролина, уже забыла, к чему привело твое поступление в КВА? Если бы не отец, меня бы закрыли в клинике для обезумевших имситов. Ну и, конечно, ты, Малика. Из-за помощи тебе Вер, главнокомандующий Федерации, запретил мне находиться на Земле. А после я не раз и не два бросал все свои дела, чтобы помочь вам всем. Вам ли призывать меня к совести? А теперь можете уходить, потому что Веролику я не отдам. Я заслужил свое счастье точно так же, как и вы все. Выход там». Махнув на ворота, Эльдер широкими шагами пересек подъездную дорожку. Устыдившиеся девушки еще долго смотрели ему в спину. Ни одна из них даже не подумала обижаться, потому что мужчина был прав. Они действительно приходили к нему со своими проблемами, и он решал их по мере сил и возможностей, а они в ответ не делали ничего. Потому что раньше имсит никогда не просил о помощи. Он вообще никого никогда ни о чем не просил, самостоятельно разбираясь со своими проблемами. Теперь же единственным его желанием было, чтобы их оставили в покое, что ни одной из девушек, конечно же, не понравилось. Но каждая нашла в себе силы проглотить возмущение, потому что Эльдер больше всех заслуживал счастья. «А Ирадий меня тоже как-то раз выкрал. Правда, мы в тот день поженились, и я была совсем не против, но раньше, вдруг вспомнила Каролина, Риант тоже был не подарком. Он меня в своем особняке держал и шантажировал», — добавила Малика. «И вообще, мой брат — неплохой человек», — резюмировала Эльза. «Вреда он ей точно не причинит, а вот она ему нервы еще потреплет. И так ему и надо, упрямому барану. Пойдемте, девочки, нам здесь больше не рады». Эльдер не видел, как девушки покинули территорию фермы. Сидя в своем кабинете, он рассматривал новые документы для Веролики. Ей изменили и имя рода, и даже дату и место рождения. Переделать эти документы труда не составит, но, глядя на них, он вспоминал вчерашний поздний вечер. Он дышать не мог, когда увидел летное авто, которое преследовал пылающим. Чтобы не привлекать к себе внимания, Эльдер шел от самого центра пешком, ориентируясь на до боли знакомый аромат корицы. Если бы не чудо, необыкновенное стечение обстоятельств, он бы рванул за этим летным авто, въехавшим в непреодолимое препятствие в виде заброшенного склада. Его мало интересовали ожоги, которые он мог бы получить. Он о себе в тот момент вообще не думал. Тысячи мыслей проносились в его голове, пока он бежал по узкому проулку. Он думал о том, что надо было сразу перехватить Веролику, как только она вышла из центра, но ему было крайне любопытно, куда вел ее путь. И он последовал за ней, теряясь в тени домов, отставая на несколько десятков метров. Он в любом случае нашел бы ее по запаху даже среди сотен тысяч людей, и в этот раз обостренное обоняние его тоже не подвело. Пролетев мимо зияющих черными дырами окон, мужчина резко остановился и вернулся назад. То, что его нежная девочка абсолютно точно забиралась в это окно не так давно, было таким же фактом, как и луна, прячущаяся за тучами. Правда, к ее естественному аромату были примешаны 2 других запаха, что тонко намекало на то, что в дом она проникала не одна. Забыв об автомобиле, Эльдер снова ринулся по следу. В какофонии злостных запахов он едва улавливал терпкую корицу, но тем не менее успел выбраться из канализации до того, как 2 летных авто скрылись из виду. Одно из них совершенно точно принадлежало Ирадию. Добравшись до центра в считанные минуты, имсит застал появление Веролики из летного авто. и только увидев ее в вычурной темноте, облаченную в какую-то черную тряпку с капюшоном, он смог по-настоящему выдохнуть. Сердце, что гулко билось все это время, лелеемое надеждой, усилило натиск. Пульс стучал в ушах, перекрывая все звуки, но то облегчение, которое модифицированный ощутил, невозможно было описать словами. Дождавшись, когда Ирадий и Каролина покинут центр, Эльдер пошел на штурм. Ну, как на штурм? В этом центре ему и раньше доводилось бывать. Именно отсюда он забирал одну из своих воспитанниц, потому примерное расположение помещений мужчине было известно. Без зазрения совести, разбив окно, ведущее в подсобное помещение, он спокойно поднялся на второй этаж. Девушка за стойкой спала, положив голову на руки, и по запаху отыскал нужную комнату. Веролика тоже спала. Несколько долгих минут он потратил на то, чтобы просто постоять рядом с кроватью. Наверное, в этот самый момент он пытался понять, как же его так угораздило. Меньше месяца назад он начал сходить с ума, но успешно держал дистанцию, пока она его не поцеловала. А ведь ему было трудно. Он не мог надышаться этой девушкой. Увидев горящий автомобиль, он словно умер вместе с ней. Только желание вырвать ее тело из летного авто, только неоспоримый контроль над собой дали ему возможность относительно оставаться в себе. Понимал. Да, черт возьми, он прекрасно понимал, к чему приведет похищение. Она будет ненавидеть его за то, что он разрушил ее мечты, за то, что сломал идеальный план, выстроенный Каролиной. Но Эльдер был готов к этому. Он был уверен, что сможет изничтожить ее ненависть, потому что уже видел другое – влюбленность, что совсем не была игрой. Невозможно так реагировать на прикосновение, играя. Ее тело полностью откликалось на его касание. Она откликалась. Космолет первого класса давно улетел с Земли. Эльдеру пришлось просить друга, чтобы тот его подменил. Аскер давно хотел побывать на Мали и, в отличие от Эльдера, окончил космическую военную академию. Не стал действующим военкомандиром, этот чин упразднили еще 5 лет назад, но имел все необходимые навыки и документы для совершения полетов на крупногабаритных кораблях. Ночное отправление для мужчины тоже не стало проблемой. Рейсы на Кассио ходили регулярно, а вот от Кассио до Мали долететь уже было непросто. Пришлось договариваться с руководством Космической военной академии, чтобы их аус-командир совершил внеочередной рейс. Его за материальное вознаграждение прописали как внезапное учение, только высадиться на Мали их корабль не мог. Существовал запрет на посадку для любых других космолетов. Ребятам пришлось спускать их с воздуха на берег в наскоро сколоченном ящике. Да, Эльдер умел добиваться своего и добивался любыми способами. «Агнес, принеси в мою спальню новую порцию завтрака», — попросил им Сид, заглянув на кухню. Не став дожидаться, пока девушка соберет поднос, он отправился к Веролике. Ему хотелось как-то успокоить девушку, приободрить, наладить с ней отношения, чтобы их беседа прошла как можно мягче. Но едва открыл дверь, лишь чудом успел перехватить ее руку. Громоздкая коричневая статуэтка ангела упала на пол, разбиваясь на десятки осколков. «А мне она нравилась», — со вздохом отметил им Сид, глядя на увеличившийся бардак. «А мне нет!» — воскликнула Веролика. «Ну и замечательно. Потом выберешь что-нибудь на свой вкус. Можешь даже ремонт везде сделать». «Я ничего не буду выбирать!» — вырвала она свою руку и отошла на несколько шагов. «Будешь, нежная моя», — заявил он уверенно. Перешагнув через бардак, он стал на шаг ближе к девушке. «У тебя только один шанс выйти из этой спальни, если подпишешь брачный договор, и мы поженимся. Можешь ознакомиться». Кивнув на низкий столик, рядом с которым валялся перевернутый стул, Эльдер уже собирался уйти, как на пороге его спальни появилась Агнес с подносом. Увидев Веролику, стоящую за ним, девушка застыла. Она смотрела на бывшую воспитанницу огромными глазами и никак не могла отойти от шока, потому что точно знала, Веролика Мерль мертва. Так сегодня утром сказал ее отец, проведший в кабинете директора не меньше часа. «И поешь», — добавил Эльдер вполне миролюбиво, «чтобы показывать упрямство и гордость необходимой силы». «Ненавижу тебя!» — в сердцах выкрикнула девушка. «Вот видишь, ты уже обращаешься ко мне на «ты». Молодец!» Похвалил он свою заложницу, забирая у воспитанницы поднос и оставляя его на комоде. «Агнес, на выход!»